как за лист ящерицы, засыпать с этой женщиной и знать, что завтра будет утро, и не просто утро, а утро в Риме, когда так остро чувствуешь, что очень мало времени, нельзя терять ни мгновения, а нужно быстрее идти, окунуться в этот город. Той ночью толмач проснулся, потому что его закусали комары. Не мог спать от их зудения и все расчесывал укусы. Включил свет, стал бить по стенам путеводителем, оставляя на обоих кровавые пятна, потом никак не мог заснуть. Поднял с пола одеяло, закутался, прилег на подоконник, высунувшись на светлую римскую улицу, еще сонную, пустую, уже холодную. Под утро снова пошел дождь, и все засверкало. В мокрой брусчатой мостовой засветились отражения фонарей, реклам, вывеска, бара, витрины. Все пахло, казалось, что даже подоконник и стена дома тоже издают какие-то особые римские запахи. Толмач думал о Тристане. До толмача у Изольды был Тристан. Они любили друг друга и тоже ездили на каникулы в Италию. Однажды они отправились на каникулы и попали в аварию, где-то между Орвьетой и Тодди. Ехали по извилистой дороге над Тибром. Из-за поворота им навстречу вылетел грузовик. Тристан вел машину, он погиб сразу, его вдавило рулем. А Изольда выжила, у нее было 16 переломов. Прошло несколько лет, и она вышла за толмача, и теперь они любили друг друга и ездили на каникулы в Италию. И вот один раз толмач сел за компьютер, чтобы сделать какой-то перевод. В то время у них еще был общий компьютер. Вдруг толмач увидел, взглянув на соседние открывающиеся файлы, какое-то странное название. С этим файлом накануне работала Изольда. Толмач знал, что нельзя читать чужие письма и файлы, и открыл его. Это оказался дневник, который она вела. Сперва толмач хотел закрыть файл, не читая. Потом стал читать. Это был странный дневник. Изольда делала записи не каждый день и не каждый месяц, только тогда, когда ей было плохо. Толмач стал читать эти записи, чтобы узнать, что пишет, скрывая от него человек, с которым он делит жизнь. Когда у них все было хорошо, она ничего не записывала, этих дней как будто и не было. Когда становилась невмоготу, когда испытывала приступы удушья, от делимой с толмачом жизни садилась к компьютеру, открывала тот файл и выговаривалась. Их ссоры, о которых толмач давным-давно забыл, продолжали жить, записанные по свежим следам, еще не отболевшие, не прошенные. И еще было странно, что этот дневник она писала Тристану.